Глава 10. На крыльце университета встречаемся с Ритой. На первый взгляд она кажется мне очень расстроенной. Глаза покрасневшие и припухшие. Что могло случиться? Мы же не видели с ней всего одну пару. «Что с тобой?» — спрашиваю прямо. Не вижу смысла играть в угадайку. «Ты плакала?» «Нет, конечно», — как-то слишком наигранно отвечает. «С чего ты взяла?» «Рит, но я же вижу». Немного сбавляю обороты, потому что не в моих правилах вмешиваться, если человек не хочет, чтобы ему лезли в душу. «У тебя дома все в порядке? Бабушка, дедушка, как?» Лицо Риты на глазах проясняется, стоит только вспомнить этих милых людей. «Все в порядке у них. Привет тебе передавали. Кстати, ждут нас вместе в гости». «Съездим, конечно. Вот с учебой разгребемся немного и обязательно съездим». В этот момент мы выходим за ворота университета, и мимо нас на огромной скорости пролетает какая-то крутая тачка, в которой на всю громкость орет музыка. Рита шла на пару шагов впереди меня, поэтому этот чудо-водитель едва не отдавил ей ноги. Подруга застывает в ужасе, а парень, ненадолго задержав на ней свой колючий взгляд, быстро скрывается из виду. «Что это было такое, черт возьми? Где покупают права такие придурки?» Странно, но мне почему-то кажется, что я уже где-то видел этого парня. Перевожу взгляд на подругу, она продолжает смотреть вслед этой машине абсолютно стеклянными глазами, в которых застыли слезы. «Рита!» — тихонько зову ее. «С тобой все в порядке?» «Да!» — быстро стряхивает с себя оцепенение и разворачивается ко мне уже с улыбкой. «Вот это метаморфоза!» «Как прошла тренировка?» — мгновенно меняет тему. «Выглядишь, как будто тебя пропустили через мясорубку». Решаю ей подыграть и сделать вид, что ничего не заметила. Нам обоим надо просто переключиться. «Практически так и есть. Тебе не понять, у тебя же освобождение». Ворчу на нее, хотя подруга ни в чем не виновата. «Ладно, думай о том, что все это на пользу организму», — подбадривает меня. «Сильно устала? Куда пойдем?» «Мне нужно купить купальник специальный». Достаю визитку и показываю подруге. «И, кстати, еще нужно платье праздничное». «Для свадьбы?» — догадывается Рита. «Я знаю, где есть улетные вещички. Давай съездим. И магазин с нужным купальником там рядом совсем». «Только не сегодня», — прошу ее умоляюще. «Сил совсем нет». «Высока вероятность, что завтра ты вообще не встанешь. Так что пошли где-нибудь пообедаем, восстановим силы и поедем на шопинг». Я соглашаюсь, но только потому, что хочу поднять настроение Рите. Если она желает шопинг, то пусть оно так и будет. Мы плотно обедаем и на такси едем в торговый центр. Нужный купальник находим сразу, поворачиваем к кассе и быстро оплачиваем. Но когда выходим из спортивного отдела, на пути нам, к моему большому сожалению, попадается отдел нижнего белья и купальников. Рита резко меня останавливает и прикипает взглядом к витрине. «Смотри, какая красота!» Шепчет с придыханием и закусывает губу. «Это новая коллекция», — подскакивает к нам консультант. Но вот теперь не отвяжется. Рита хватает меня за руку и затаскивает в магазин, набирает целую корзину купальников и успешно игнорирует мой полный ужаса взгляд. «Куда тебе столько?» — тихо спрашиваю. «Это не только мне», — коротко отвечает. «Вместе пойдем мерить». Она пихает меня в примерочную и вручает целую охапку купальников. А я только, чтобы не спорить с ней, послушно напяливаю на себя первый попавшийся. Знаю уже, что легче сделать, быстрее получится отвязаться. Рита каждый раз выходит из примерочной и демонстрирует мне свои купальники, а потом заставляет в ответ показывать точно так же мои. «Подожди-ка!» Вдруг резко останавливает меня и пристально рассматривает. «А у тебя туфли сегодня на каблуке?» «Да». Растерянно отвечаю и сразу напрягаюсь. Что еще взбрело в голову этой неугомонной девчонке? «Надевай!» Ее глаза загораются абсолютно ненормальным блеском. Вот сумасшедшая. Удивительно, но я ведусь на это. Вроде бы хотела поднять настроение подруги, но и свое подняла на отметку выше после изнуряющей тренировки. Мне вдруг становится очень весело от всей нашей затеи. Я ненадолго возвращаюсь в примерочную и дополняю свой образ туфлями. Руки кладу на талию и начинаю вышагивать по магазину, как по подиуму. Еще и крутиться вокруг себя не забываю. Хорошо, что в магазине, кроме нас, никого нет. Только я успеваю об этом подумать, в очередной раз выйдя из примерочной в ярко-синем, раздельном и достаточно откровенном купальнике, делая круг и разворачиваясь, как с размаху налетаю на какого-то парня. Поднимаю голову и до боли стискиваю зубы от ужаса. Ну как я могла столкнуться с Тимуром в магазине нижнего белья? Он все это время стоял у кресла для посетителей и лениво скользил взглядом по витрине, пока его подружка-брюнетка выбирала себе трусы. Но скучным его взгляд был ровно до тех пор, пока я с размаху на него не налетела. Оба замираем от неожиданности и практически не дышим. Я первый прихожу в себя и отскакиваю в сторону. И нет бы мне обратно заскочить в примерочную, чтобы не сверкать перед ним в этом идиотском купальнике. Так нет, я, вопреки здравому смыслу, продолжаю стоять на месте, как завороженная, и смотреть на него во все глаза. Тимур медленно скользит по мне взглядом, обжигая горящими в них всполохами, и, вернувшись к моему лицу, расплывается в ядовитой улыбке. Брюнетка пытается что-то ему сказать и хоть как-то привлечь его внимание, но у нее нет ни единого шанса, он ее полностью игнорирует, ни на секунду не отрывая от меня взгляда. Спустя еще несколько секунд томительного разглядывания он двигается прямо в мою сторону. Я тяжело сглатываю и сжимаюсь, он подходит совсем близко, так близко, что я чувствую на плечах и шее его горячее дыхание. Дальше я будто в вакуум попадаю и вижу все, как в замедленной съемке. Тимур поднимает руку и дергает за завязки в верхней части купальника. Они послушно ему поддаются и падают вниз. Я едва успеваю поймать чашечки на своей груди. «Охренеть, купальник!» — выдает хриплым голосом мне на ухо, запуская толпы мурашек. «Только попробуй его купить. Если это увидит на тебе кто-нибудь, кроме меня...» Получишь по заднице, сестренка. Не выдерживаю и заглядываю в его лицо, чтобы оценить степень ироничности данного высказывания. Но он абсолютно серьезен сейчас, и в его потемневших глазах отражается настоящая буря. «Может, тебе помочь с выбором?» — обращается ко мне, напрочь игнорируя свою подстилку. «Нет», — отвечаю тихо, но твердо. Тимур на мои слова никакого внимания не обращает. Молча начинает перебирать содержимое моей корзины, выкидывая оттуда открытые купальники, лишь изредка возвращая свой взгляд на мою грудь. Мне кажется, что я уже вся красная, как рак. Он сам лично перебирает весь ассортимент и специально оставляет только самые закрытые и самые дорогие купальники. Более того, он идет к выставочным образцам лимитированной коллекции и просит консультанта подобрать для меня размер. «Прекрати!» Шиплю на него сквозь зубы. «Я разве не могу сестренке помочь с выбором?» Серьезным голосом выдает. Чувствую, что Рита сзади напрягается и готовится выстрелить в ответ, но я рукой останавливаю ее. Во-первых, не хочу скандала в общественном месте. Во-вторых, уверена, как только он увидит нашу реакцию, он уже не остановится. Здесь легче проигнорировать. Я терпеливо жду, когда Тимуру надоест корчить из себя богатого папика, готового купить для меня весь мир. Накидываю сверху купальника тунику, которая висела рядом на вешалке, и сажусь на пуфик. Идти в примерочную и снимать купальник сейчас, чтобы переодеться в свою одежду, я не рискну точно, поэтому остается просто ждать. Я ничего больше не меряю, а куча рядом со мной продолжает расти. Туда добавляются комплекты из трусов и лифчиков. Они, в отличие от купальников, наоборот, очень откровенные. Пижамы, среди которых есть мимишные, с зайками и мишками, и есть шелковые с кружевами, ну и, конечно, еще купальники. Консультант, довольная и счастливая, бегает, сверкая пятками, и предлагает ему взглянуть еще и на это. Брюнетка какое-то время сверлит меня своей ненавистью, а потом, просто громко фыркнув, уходит в неизвестном направлении. Тимура это ни капли не расстраивает. Видимо, все, что он от нее хотел сегодня, он уже получил. В моей голове настойчиво крутится мысль о том, что я не смогу даже близко все это оплатить. И уже начинаю думать, что Тимур специально это затеял, чтобы поставить меня в неловкое положение. Но он, успокоив свой ненасытный извращенный аппетит с женским нижним бельем, проходит на кассу и сам оплачивает покупки. Я не понимаю, чего он добивается, а он просто подмигивает мне на прощание и выходит из магазина. «Что это только что было?» — спрашиваю Риту, хотя очевидно же, что ответа у нее на этот вопрос тоже нет. «Не знаю», — пожимает плечами, а консультант в это время усердно заворачивает мне все это барахло. «Вот это пробейте обязательно», — с какой-то слишком загадочной улыбкой добавляет Рита, протягивая консультанту тот самый синий открытый купальник. «Куда я все это дену?» спрашиваю с ужасом. «Как куда? Носить будешь, конечно». «Ты с ума сошла? Я не буду». «Ты видела, какими глазами он смотрел на тебя?» озвучивает подруга ужасные для меня вещи. «Сдается мне, мальчик-то от тебя без ума». «Он меня ненавидит». «Это не мешает ему хотеть тебя до одурения», так спокойно говорит, а я краснею. «Так что ты все это возьмешь и будешь носить, а он будет тихо сходить с ума, представляя тебя в этих крошечных труселях». «Уверена?» со смешком выдаю. «Ну, возможно, громко сходить с ума. Это пока не ясно». «Не знаю. Не нравится мне все это». «Он хотел что-то доказать сейчас? Ну так ответь ему тем же». «Тем же оружием, Марина». «Он мне теперь как бы брат», напоминаю ей. «Вот именно, как бы. Тем более он так не считает. Ладно, пойдем платье выбирать. Я, кажется, знаю, что нам нужно. Выглядеть ты должна сногсшибательно». Я плетусь за ней следом и послушно меряю все, что она мне приносит. Не знаю, сколько мы уже торчим здесь, но мои ноги меня уже не слушаются. «Вот это!» — вскрикивает на весь магазин. «Просто звездец!» Надеваю бирюзовое платье, оно шелковое под комбинацию, и кручусь перед подругой. Боюсь, под него совсем не предусмотрено белье. Оно такое откровенное, с сомнением кашусь на подругу. «Оно шикарное, и тебе очень идет. Под цвет твоих глаз!» «Мне вот это нравится», — показываю ей на нежное облако из шифона с мелкими стразиками. «Мери тогда. Но если и это понравится, мы возьмем оба». Ухожу в примерочную и возвращаюсь обратно буквально через пару минут. Разворачиваюсь к зеркалу и внимательно смотрю на себя. Нежное пудровое платье, длинное с небольшим вырезом на груди и глубоким разрезом на ноге. Мне очень нравится. Оно необычное и не такое открытое, как предыдущее. «Берем оба!» — уверенным голосом дожимает меня Рита. Я соглашаюсь, потому что спорить с ней у меня просто нет больше сил. Загружаемся с пакетами в такси и едем домой. Как-то слишком быстро наступает день свадьбы, вернее, день праздничного приема в честь свадьбы. У меня с самого утра нехорошее предчувствие или это уже нервное. Может, переутомление? Я совсем запарилась с учебой и тренировками. Свободного времени теперь просто не остается. Может, и к лучшему. Редко бываю дома, редко вижу Тимура. Надеваю бирюзовое платье. Обещала Рите пойти именно в нем. Пришлось сдержать обещание. Правда, долго ломала голову с нижним бельем, но в итоге нашла выход. Из той кучи, что мне купил Тимур, выбрала самые невесомые. В общем, это одно название, а не трусы, тонкие как паутинка. Захожу в мамину комнату, там над ней колдует визажист. Рядом с ними крутится второй, который уже ждет меня. Мне делают макияж и укладывают волосы красивыми волнами. Немного непривычно, но в целом мне очень идет. Кружусь возле зеркала, позволяю немного полюбоваться собой и решаю сходить перекусить. Спускаюсь на первый этаж и заворачиваю в сторону столовой. Замираю, едва переступив порог, потому что там с чашкой кофе в руках стоит Тимур. Он в темно-синем костюме, такой красивый, что у меня сразу дыхание перехватывает, а к щекам приливает жаркая волна. У него даже волосы лежат как-то по-особенному. Обычно они у него небрежно и дерзко торчат в разные стороны, а сегодня так аккуратно уложены, что хочется подойти и взъерошить их руками. Господи, что за мысли у меня в голове? Он долго и как-то странно смотрит на меня, а потом подходит совсем близко и проводит рукой по платью от талии вниз. Ловлю привычную дрожь во всем теле и опускаю ресницы. Несмотря на то, что его взгляд тяжелый и давящий, мое тело все равно наполняется странным томлением. Хорошо, что он почти сразу отходит от меня, и я снова могу дышать. «Ау!» — вырывается у него. «Выглядишь, как взрослая девочка!» «Я и есть взрослая!» Пытаюсь оставаться спокойной, хотя мое сердце тарахтит, как ненормальное. Он смеется и движется прямо на меня, а я медленно отступаю, пока не врезаюсь в стену. Тимур подходит вплотную и сверлит меня своими опасными глазами. «Почему он такой красивый?» Стараюсь выдержать его взгляд и не отвернуться первой. Он затягивает меня в свою пугающую глубину и не отпускает. Вскрикиваю, потому что совсем расслабилась рядом с ним и не заметила главного. Этот паршивец, гипнотизируя меня своим пробирающим до костей взглядом, вылил свой кофе прямо в вырез моего нового платья. Естественно, не случайно. Не знаю, как у него хватило ума кофе пить не горячий, мог ведь вполне ошпарить. У него, уверенно, даже рука бы не дрогнула. Но, видимо, это было первое предупреждение на сегодня, поэтому обошлось без нанесения тяжких телесных. На ткани расползается уродливое коричневое пятно, а в моих глазах стоят слезы обиды. Зарекалась же не плакать при нем никогда. Но как тут сдержаться? Я на это платье столько денег потратила, своих, между прочим. Отхожу от него в сторону и пытаюсь проскользнуть к выходу. Надень что-нибудь поскромнее. В таких открытых платьях ты похожа на девушку по вызову. Доносятся его слова мне вдогонку. Я серьезно. Если следующее платье будет такое же, его постигнет та же участь. Я молча выбегаю из кухни и несусь на второй этаж. Сбрасываю платье и замачиваю его в тазике с пятновыводителем. Не исключено, что испорчу окончательно, но надежда отстирать все-таки есть. Обтираю грудь салфетками несколько раз, потому что Тимур, судя по всему, пьет очень сладкий кофе. Или это он для меня так расстарался? Достаю свое пудровое облачко и надеваю на себя. Оно достаточно скромное и все-таки нравится мне намного больше. Специально задерживаюсь в комнате подольше, до самого отъезда в ресторан, чтобы Тимур не испортил мне последнее платье. С везением мне, к сожалению, сегодня не по пути, потому что выясняется, что в ресторан я еду в одной машине с Тимуром. Он жестом джентльмена открывает передо мной переднюю дверцу и ждет, когда я усядусь. Резко наклоняется, обдавая меня облаком своего приятного парфюма, забирает из моих непослушных рук ремень и сам меня пристегивает. Прежде чем отстраниться, замирает напротив и снова заглядывает в глаза. Я даже не дышу все это время. Захлопывает дверцу, и я протяжно выдыхаю. Как продержаться сегодня весь день? Тимур. Я что, сплю? Нет, я ни хрена не сплю. Что это за явление передо мной? Что это за гребаная нимфа спустилась на землю и превращает сейчас мой мозг в розовую липкую субстанцию? Сначала в поле моего зрения попадают длинные локоны красивого платинового оттенка. Я зависаю на них, как идиот, застываю на месте статуи и не могу пошевелиться. Хорошо, что она стоит спиной ко мне и не видит, какой эффект оказывает. Опускаю глаза чуть ниже на струящуюся ткань и снова зависаю. У нее есть хоть одна часть тела, которая не выводит меня из равновесия. Дальше она делает контрольный мне в голову, потому что поворачивается лицом. Первое, что я вижу — глаза. Глаза, которые преследуют меня днем и снятся ночью, которые каждый раз смотрят прямо в душу и выжигают ее насквозь. Моргаю. Раз. Второй. Третий. Вроде отпускает понемногу. Делаю глубокий вдох, чтобы кислород начал поступать к мозгам, и давлюсь воздухом, потому что в поле зрения попадают ее губы. Алые, без помады и очень сладкие. Я помню. Я теперь всегда буду это помнить. Надо бы освежить память сегодня. Совместить приятное с полезным. Плевать, чего мне это будет стоить, но я ее поцелую. И меня никто не остановит. Опускаю глаза еще ниже, чтобы до конца не поддаваться ее чарам, но там снова это гребаное платье, которое в данную минуту взрывает мой мозг окончательно. Подхожу ближе, чтобы подтвердить свои догадки, и закипаю. Весь яд моей злости начинает хлестать через край. Твою мать! Как она додумалась так себя раздеть? Быстро провожу рукой от талии вниз и зажмуриваюсь от бешенства. Без белья. Совсем. Либо оно есть, но такое, что там одно название. В голове сразу проносится список приглашенных. Я увидел его у отца на столе. Серега точно будет с родителями. И еще черт знает, сколько молодых и озабоченных. Однозначно, в этом платье она из дома не выйдет. Я все для этого сделаю. Так сделаю, что она вообще его больше никогда не наденет. Специально перекрываю свою злость иронией, чтобы она не увидела, как действует на меня. Ау! «Выглядишь, как взрослая девочка». «Я и есть взрослая», — заявляет уверенно эта мелочь. Из меня помимо воли вырывается злой смех. Почему она не умеет вовремя промолчать? Ну все, приплыли. «Успокоился», — называется. «Я сейчас придушу ее и каждого, кто к ней сунется сегодня. С удовольствием порчу ее платье и отправляю переодеться». Делаю это так грубо, чтобы она поняла, насколько скромным должен быть ее следующий выбор. Пока сестренка переодевается, заверяю отца, что сам доставлю ее на банкет. Пока она не пройдет мой персональный дресс-код, я даже с места не сдвинусь. Но отцу об этом лучше не знать. Это только моя битва. Она долго не появляется, и когда я срываюсь в сторону ее комнаты, чтобы поторопить, она выходит сама. Платье, несомненно, скромнее. Белье, уверен, тоже на месте. Но вот только от этой щемящей нежности в ее новом образе кроет нисколько не меньше. Да что же это за напасть-то такая? Помогаю ей сесть в машину и пристегнуть ремень, чтобы продлить удовольствие и вдохнуть еще раз ее запах. Это пытка. Самая настоящая пытка. Но я не могу остановиться и отказать себе в этом. Арина. Сначала мы едем в полной тишине, но едва я тяну руку вперед, чтобы включить музыку, Тимур легонько по ней хлопает. «Не надо здесь ничего трогать», — рычит на меня. «Сразу хочу предупредить тебя, что сегодняшнее мероприятие пойдет не по плану. Я сделаю все, чтобы сорвать его». «Зачем тебе это?» — устало спрашиваю. «Ничего ведь уже не изменить. Они женаты, а это просто праздничный ужин». «Развод еще никто не отменял». Я отворачиваюсь к окну, полностью игнорируя Тимура. Не хочу больше с ним разговаривать и выслушивать весь этот бред, но крупицы страха уже посеяны в глубине души. Может, поговорить с его отцом втихаря, предупредить как-то? Хотя, уверена, там будет столько гостей, что к ним с мамой будет не подступиться. Когда мы приезжаем на место, и я пытаюсь выйти из машины, слышу подозрительный щелчок. Боже, он что, заблокировал двери? Зачем? Я с опаской разворачиваюсь к нему и жду своей участи. «И еще кое-что. Чтобы я сегодня рядом с тобой не видел никого из своих друзей». Его голос звенит от напряжения, а я невольно закатываю глаза. «Ну да, как же. Простушка из глубинки посмела заговорить с мальчиками из высшего общества. Какой позор на его голову!» «Поняла меня!» — повышает голос. «Оно мне надо. Сам общайся с этими надутыми индюками». Тимур несколько секунд с подозрением таращится на меня, а потом я замечаю на его губах легкую улыбку. Он нормальный вообще. Когда он снимает блокировку, я быстро выхожу из машины и сразу отхожу подальше, чтобы оглядеться и затеряться в толпе гостей. Здание, в котором будет проходить мероприятие, похоже на сказочный дворец. Прямо передо мной раскинулось бесконечное полотно ступенек и белые колонны. На крыльце краем глаза замечаю маму с отчимом, но не решаюсь отвлекать. Они там встречают гостей. Мама знакомится с друзьями Дмитрия Геннадьевича. Это, наверное, нереально запомнить всех присутствующих здесь сегодня, даже самых важных. Захожу внутрь и замираю от восхищения. Теперь я понимаю, что значит элегантно и благородно. Основная цветовая палитра в этом зале – белый и серебро. Очень много живых цветов, в основном нежно-розовых. На стульях белые чехлы с большими серебристыми бантами. Еще обращаю внимание, что в декоре использовано очень много бусин и бисера, совсем разных по форме и размеру, по цвету в основном белые, прозрачные и серебристые. Это завораживает меня больше всего, наверное, потому, что я девочка. Брожу не спеша по залу, впитываю в себя праздничную атмосферу. Я здесь особо никого не знаю, поэтому мне даже поговорить не с кем. Среди гостей вижу девушку-брюнетку, с которой периодически зависает Тимур. Наверное, она здесь с родителями, такими же богатыми и известными, как и все присутствующие. Она сразу замечает меня в толпе и замораживает взглядом с ядовитой ненавистью. Я едва бокал не опрокинула от неожиданности. Я-то ей что сделала? Глупо ревновать Тимура к сводной сестре. Мы же с ним теперь почти родственники. Главное, еще самой поверить в это. Вспоминаю слова Тимура о том, что он хочет сорвать праздник. Не представляю, как он один сможет это провернуть. Здесь размер зала такой, что быстро не обойдешь, а количество народу вообще запредельное. Можно легко потеряться и за весь вечер ни разу не встретиться. Когда гости начинают рассаживаться по местам, решаю сходить в туалет, чтобы потом не бегать у всех на глазах. Едва заворачиваю за угол, налетаю на ту же брюнетку. Будь она неладна. По выражению ее лица, вижу, что она специально меня здесь поджидала. «Запомни, крошка», — шипит на меня, — «Тимур мой. Я не позволю какой-то простушке перейти мне дорогу». «У меня даже мысли не было претендовать на него», — спокойно отвечаю. Буду очень благодарна, если ты удержишь его сегодня возле себя. Он обещал подстроить очередную пакость. Говорю, а сама не верю. Разве Тимура может хоть что-нибудь остановить? Может, она применит какие-нибудь свои способности соблазнения, чтобы он не отходил от нее весь вечер? Она, наверное, это хорошо умеет делать. Ты ему на глаза не попадайся и не зли его. Тогда он про тебя и не вспомнит, — высокомерно отвечает. Да если бы, — расстроенно выдыхаю, — больше для себя, чем для нее. Когда брюнетка уходит обратно в зал, я тоже возвращаюсь, ищу на столах табличку со своим именем и сажусь на место. Тут же понимаю, что рассадка так себе, мне опять не везет. Отсюда прекрасно видно сводного брата, потому что он сидит за соседним столиком. Видимо, родственников посадили поближе друг к другу. Тимур несколько раз обжигает меня своим предупреждающим взглядом, а потом просто перестает замечать. Я выдыхаю с облегчением. Может, даже поесть удастся спокойно. А уже через несколько секунд я узнаю, кто будет моим соседом справа, потому что рядом садится Сергей. «Привет!» — радуется встреча. «Ничего себе, как мне повезло!» «Да не то слово!» Почти с ужасом выдыхаю и невольно перевожу взгляд на Тимура. «Ну, то, что он в бешенстве, это для меня не новость. Только вот я здесь вообще ни при чем. Не я отвечаю за рассадку на этом мероприятии. А раз моей вины здесь нет, постепенно расслабляюсь и начинаю наслаждаться приятным обществом, потому что мой сосед оказывается интересным собеседником с отличным чувством юмора. Он не дает мне скучать, развлекает веселыми историями и втягивает в разговор, ухаживает за мной, как настоящий джентльмен, следит за тем, чтобы бокал и тарелка всегда были наполнены. А самое главное, в отличие от остальных моих знакомых в этом зале, не хочет меня придушить».